Прия. Откуда оно рождается? Из чистого сердца. Послушанием истине, очистившей сердца. И вот эта сила чистоты, она обязательно проявится в настоящем братолюбии. Бескорыстное братолюбие. Друг к другу доброта во взаимоотношениях, в церкви. Там, где чистые люди, там действительно братство рождается. А где нечистота, из-за пустяка люди находят причину ссориться. Там, где в семье люди чисто и свято в брак вступают, там тоже будет устройство и благодать, и благословение. А где нету чистоты, нету братолюбия. Не получается, решительно не получается. Поэтому так важно иметь чистоту. Дьявол сегодня работает над тем, чтобы с юных лет разрушить стыдливость в молодых людях. А разрушена есть и стыдливость, люди впадают в различные пороки. И такие, что следы остаются на всю жизнь, шрамы остаются. Нужно искать чистоты. Нужно искать чистых людей, с кем дружить и с кем общаться. Если вы замечаете, что человек нечистую жизнь ведет, отойдите от такого человека. Если вы замечаете, что человека Бог не интересует, интересы Бога не интересуют человека, удалитесь от него. Это развращенный человек умом, это человек мирского направления. А ищите тех, которые боятся Бога и служат Ему. Как Давид говорит, общник я всем боящимся Господа. Вот с такими надо дружить, которые отделяются от мира этого, от моды этого мира. А людей любят. Любят людей, которые погибают в этом мире. И это заметно будет. Вот еще один текст мы читаем. Это Исаии, 1 глава. Здесь тоже эта мысль прослеживается с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь?» Вот эта позиция. Люди приносят множество жертв, а Бог говорит, зачем мне множество ваших жертв? Казалось бы, пророк Исаия оскорбил религиозные чувства многих людей того времени, и священников, и князей, и простых людей. Они стараются побольше жертв приносить, и вдруг вот такой ответ. А Господь говорит, «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и субботы праздничных собраний не могу терпеть». Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ненавидит душа моя, а не бремя для меня. Мне тяжело нести их. Вот это удивительно. Люди радуются, праздники, приносят жертвы. В них там всякие новомесячи, в них служение. Они посещают Дом Божий. А Бог говорит, вы всего-навсего топчете дворы мои. Это не есть богопоклонение, богослужение. Я ненавижу ваши праздники, мне отвратительно ваше курение. А люди радуются, вот это мы попраздновали, идут домой и друг другу рассказывают, ох и праздник был, а покушали как, ой, а какие были шашлыки, а как мы овечек там вот самых лучших приготовили и зажарили и все. Вот это был праздник, а Бог говорит, ненавидит душа моя праздник ваш. Вот это да. А как же так, чтобы у нас оно совпадало, чтобы и нам нравится наш праздник, и Богу нравится, и жертвы наши нравятся нам, и мы дорожим, и Бог дорожит. Как войти в это единство? А Господь говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей. Вот так здесь и написано. От очей моих перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Вот в древности уже такое было. Зачем нам повторять ошибки прошлых поколений? Люди приступали к Богу, к дворам Божьим, совершали служение, радовались, а Бог говорит: ненавидит душа моя, это бремя для меня, не могу нести, не могу смотреть. Вот так бывает, друзья. А сегодня разве не так? Разве Бог изменился? Нет. Бог и сегодня совершает то же самое. И нашим желанием принести жертву Богу, какой-то плод для Бога, служение какое-то Богу, должна любовь руководить. Если мы Богу служим из-за того, чтобы в ад не попасть, друзья, малого мы успеха будем иметь. И несчастные люди мы будем. Если мы служим Богу только из-за того, чтобы Он не лишил здоровья меня, и только из-за того, чтобы Он послал мне благословение в материальной жизни, буду уж посещать собрание, вот потому что, да еще и мама плачет, чтобы и маму не обидеть. У нас вот был лагерь недавно молодежный, и я беседую с одной девушкой, и она ушла из лагеря, хотела уйти из жизни. Ее ловили там по лесу, и возле речки, и все такое. И вот я беседую с ней ночью, говорю: ну почему так? Ты ж приехала в лагерь. Я ради мамы приехала, ради ее слез. Вот так. Мама, видно, видела нечестивую жизнь своей дочери, видела, что она в собрание не хочет идти. И мама плачет: ну поедь, доченька, в лагерь, может, там с Господом встретишься. А для матери... для отца, как это переживательно, когда ребенок гибнет, когда дьявол в грязь его втаптывает душу. Как для родителей это переживательно? Я это знаю, потому что у меня есть дети, и за каждого мы молимся, чтобы получили новую жизнь в муках рождения. Выносить 9 месяцев под сердцем и родить – это переживательно в большей степени для матери. А родить для Бога благовествованием – это насколько более переживательно. Хотя старшие 4 сына и 3 дочери – члены церкви, но еще половина детей еще посещают собрание. Еще мы молимся, еще боремся за эти души, чтобы они пережили встречу со Христом, были новыми людьми. Молодежь, вот с этой платформы рождение свыше, новая жизнь. Нужно начинать поклонение Богу и приносить жертвы. Если человек невозрожденный, если не имеет Духа Божьего, если его приношение не освящено Духом Святым, друзья, как Богу на это смотреть? А если сердце нечистое? А если запятнали себя всякими грехами? Друзья, надо очищаться. И чтобы очищение произошло, надо всегда стать на сторону Бога. Это решительно, открыто стать на сторону Бога, посвятить свою жизнь для Христа и полный разрыв с мирской жизнью, а потом очищение и освящение. Поэтому отметьте для себя, сила чистоты, она проявится в чем? Способность приносить жертвы богоугодные, способность к братолюбию. Вот что принесет сила чистоты. Мы читаем книгу пророка Захарии, с 3 главы, с 1 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого иерея, то есть священника, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторгнута из огня? И Иисус же одет был запятнанной одеждой и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоящим пред ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Друзья, реальная картина, реальный человек был. Иисус – священник. Они пришли из плена Вавилонского для чего? Воссоздать служение пред Богом. И вдруг этот священник стоит, и рядом сатана стоит и противодействует. Молодые братья, вы когда-нибудь такое переживали, когда стоит сатана рядом и противодействует? никогда не переживали. У этого священника так было. И что давало право противодействовать запятнанной одежде? Единственное, что давало право дьяволу стоять рядом и противодействовать, это запятнанные одежды. И эти запятнанные одежды – это вина, которая была у этого человека перед Богом. Вина. Вина за какие-то поступки. Здесь не описывается, какие это были у священника поступки. Не написано. Но это была вина. И эта вина, она давала право дьяволу противодействовать. Друзья, это право надо забрать у дьявола. Каким образом? Освобождаясь от вины. Освобождаясь от этих пятен, которые грех причинил, нужно очиститься. И когда этот Иисус был одет в чистый кидар, чистые одежды, сатаны рядом не оказалось. Ангел же Господень стоял. «Я облекаю тебя в одежды торжественные». Как многие молодые люди сегодня потеряли эти торжественные одежды чистоты своего сердца. И потом, бывает, замечаешь у молодых людей, да и у пожилых тоже, такое, знаете, поведение шутливое, такое смехотворство, пустословие. А вы знаете, что это происходит? Это маскировка, маскировка пятен. Так всегда бывает. Маскировка греха. Под этой шутливостью, озорностью такой. Я в одной церкви как-то был на служении по очищению. И смотрю, один братик, он постарше меня, седина у него покрыла голову. А он сам, знаете, так ведет себя весело, так бахвально ведет себя. И так вот смотришь, ну, душа компании. Ну, вот и люди вокруг него так все и улыбаются, и все, и после собрания, и перед собранием. А вопросы задает, которые не свойственны таким людям. Ну, например, брат, ответьте, что это означает, три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, что это такое? Ну, вопрос важный, глубокий, но он не соответствует его шутливому настроению, и я несколько раз наблюдал это, оно не соответствует. И вот он приходит на личную беседу, поисповедоваться, очищение в церкви. Я ему и рассказал свои переживания. Говорю, вы знаете, я вот наблюдал за вами некоторое время. И мне так показалось, что вы под свою такой, знаете, юмор, такую веселость какую-то, вы прячете крик вашей души. Ваша душа, похоже, кричит, мучается. Он раз голову опустил, говорит, это правда. Я говорю, слушайте, а кому этот театр нужен? Ваша душа погибает, ваша душа кричит к Богу, а вы на людях демонстрируете веселость, радостность, умиротворенность. Зачем вы это делаете? Может, говорю, хватит уже? Может, давайте откровенно поговорим? Буду откровенно говорить. Ну, тогда рассказывайте. Ну, когда он рассказал, я говорю, знаете что? Становитесь перед церковью. И проситесь, чтобы вас извергли из церкви, отлучили вас. И он стал на членском собрании и попросился, чтобы его отлучили. Потому что он обманул три церкви, будучи сам в грехе, не раскаянный, не оставленный грех. И он с этим грехом продолжает жить. Страшный грех, достойный отлучения. И он вот это лукавит до усталости, лукавит. И выдает из себя такого брата радостного, веселого такого. Зачем этот театр? Нужно очищаться. Ну и он заявил, его отлучили от церкви. Я ему не предложил исповедание, чтобы он исповедовал грехи. Оно ему сейчас не поможет. Он годами и десятилетиями оскорблял Бога и обманывал. И у него нету духа покаяния и духа сокрушения, и даже глубокого осознания, что он делал. А его опять обманывать, чтобы еще с моей стороны предложить ему покаяние, а он не готов к этому, это не нужно было бы. Кстати, один дедушка ему и предложил на членском прямо: «Пожалуйста, покайтесь, да вы же такой хороший брат, да как же так, ну пожалуйста, покайтесь сейчас и оставайтесь». А он на него глянул так, говорит: «Мне Бог не дает покаяния, я уже так много раз делал, мне Бог не дает покаяния». И это действительно. Не думайте, друзья, что покаяние это так. В любой момент я с Богом все решу, сейчас буду жить в свое удовольствие, а когда там увижу, что что-то не так, я тогда порешаю вопросы. Свидание Бог назначает, а не человек Богу. И не надо так думать. И когда Бог стучит в сердце, вот тогда твое время, и нельзя упускать это время. Мой брат меньший, у нас было 10 в семье, 5 братьев, 5 сестер. И он был шестой по очередности рождения. И ему казалось тесно в семье, родители ограничивали его свободу. Телевизор нельзя, то нельзя, туда гулять нельзя. Да что это за жизнь? Я вот будет мне 18 лет, я вот пойду и буду тогда строить жизнь свою. А он не знал, насколько коварный дьявол и мир, и какая жатва его ожидает. Да, 18 лет ему исполнилось, и он заявил: «Я ухожу из дома». Папа и мама плакали, а он ушел из дома. Пристал к женщине, несколько раз разведенной, и начали вместе они жить с ней. Потом в молодом возрасте инсульт его ударил, потом второй. И в возрасте 34 года он ушел из жизни. И когда я с ним беседовал, говорю: «Павел, покайся, надо к Богу идти». Он говорит: «Пусто в душе. Я пропустил то время, когда меня Бог звал оставить грех, оставить мир. А сейчас, ну что, я выйду, Господи, прости, у меня пусто в душе, понимаешь, никакого нету, ни сожаления, ни сокрушения, ничего нет». Вот это, друзья, так бывает, когда человек отодвигает свое покаяние, самовольно решает, что мне еще не время. И Богу говорит: «Нет, подожди, я потом когда-нибудь». Вот каждый раз наступает вот такая пустота в душе и ожесточение, и ничего потом нельзя исправить. И не выдавишь из себя, и не родишь это покаяние, ничего не получается. И все, хоть ты как хочешь. И так он и ушел без покаяния из жизни. Это было очень переживательно. С юности быть в собрании, знать о Боге, но не знать Бога и погибнуть. Друзья дорогие, силу чистоты нужно приобретать у Господа. Только Он может прощать грехи, может очищать. И вот здесь в книге Захарии мы прочитали, друзья, что сила чистоты, она дает право человеку противостоять дьяволу, и он убежит. Сила чистоты. Мне пришлось в одном месте беседовать с одним братом. И он мне поделился такой историей своей жизни. Говорит: «Однажды я позвонил по телефону, нашел объявление. Компьютерное обследование за 1 час. У вас такое бывает объявление?» «Бывает. Вот знаете, это оккультное, это бесовское обследование». И вот он заинтересовался, почему бы за 1 час, без лишней суеты, очереди там в больницах, поликлиниках, вот и недорого, можно обследовать весь организм, а оно это все демоническое, биорезонансное компьютерное обследование, биолокационное, электроакупунктурное, там все прочее. Ну и он звонит этой женщине: «А что это у вас за метод? Я вот хотел бы пройти это обследование, все такое». И вдруг она в трубку говорит: «А кто вы такой? Почему я вас не вижу?» А он говорит: «Я не понял, как она по телефону, я ж сетевой телефон городской, я с ней разговариваю, как это она меня может видеть? Это же не по скайпу говорить». Или еще, почем там бывает? Как там еще? Через контакты или еще что? Вот. Ну и вот так. Не вижу вас. А он говорит, я верующий. А, все понятно. И положила трубку. Оказывается, эти люди, они с темным миром связаны. И прежде чем с человеком общаться, они своего хозяина запрашивают, кто такой и как мы можем над ним власть, над его душой иметь. Говорит, почему я вас не вижу? А он говорит, я так порадовался. Оказывается, я в духовном мире закрыт покровом Божьим. И эти слуги дьявола не могут проникать через этот покров. Я, говорит, так порадовался. А почему? А потому что этот брат идет путем очищения, освящения. Потому что он хочет свято жить, Богу угождать. У него позиция смирения, послушания. Такая позиция у него. Я когда с ним пообщался, я за его душу порадовался, что он действительно идет Божьим путем. Друзья, вы видите, как это важно. А сегодня в наши дни, особенно, когда дьявол сегодня расставил столько сетей, когда столько сегодня всяких козней строит, как важно сегодня иметь чистоту. Чтобы никакие проклятия не действовали, никакие сглазы, порчи, привораживания и прочее, что сегодня дьявол делает, и всякие биотоки и наводят, и отводят, что хотят делают. А на нас это не действует. Почему? Чистота. Сила чистоты, она ограждает от этих всех дьявольских дел. А те люди, кто двойной жизнью живут, вроде бы и Богу хотят, и по-мирски живут. Друзья, ожидайте неприятностей. Они придут. Они придут обязательно. Дьявол не упустит малейшей возможности навредить, если вы живете в грехах и не желаете их оставлять. И кается. Да, он пришел украсть, убить и погубить. И он этим занимается и наблюдает за каждым братом, за каждой сестрой, за каждым служителем, за каждой семьей он занимается и наблюдает. И эти люди на учете у него. А если еще те, кто против него войну ведут, те люди вообще на учете, и они везде известны в духовных сферах. Вот так оно серьезно все. Сила чистоты. Вот еще, друзья, текст, который мы читаем, книга «Псалтырь» из 17 текста. Из 17 текста, 17 псалом. «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Вот у Давида были переживания. Враги наступали, и которые были сильнее его, намного сильнее, и могли просто лишить его жизни. И он говорит, я молился к Богу, и Господь избавил меня, избавил от этих врагов. А почему? Сила чистоты у Давида проявилась в том, что Бог избавил от врагов, которые сильнее его. И он говорит, я был непорочен пред Ним, пред Богом, и остерегался, чтобы не грешить. Друзья, это очень важный момент. Остерегаться, чтобы не грешить. Сегодня такое время, вот наблюдаешь, некоторые молодые друзья идут на грех. Вы знаете, легко идут на грех. Вот бывает, люди исповедуются. Тоже помню, вот с Борисом Павловичем мы были в одной церкви, по служению очищения. Беседую с одной девушкой. Она пришла, так ведет себя как-то вольно. В общем, я ничего не буду рассказывать, отлучайте меня. Вот так, и все. Я посмотрел, говорю, да подожди, как так, отлучайте, куда же ты пойдешь? А ты же сирота. А у нее нету родителей, она с интерната. Верующие люди взяли на воспитание. Деточка, куда же ты пойдешь? Что с твоей душой будет? Я отложил беседу, говорю, подожди, ну может ты не готова сейчас, давай завтра, давай послезавтра встретимся, осмысли все. Ну нельзя так, ты понимаешь, душа же твоя гибнет. Все равно я ничего не скажу. Ну, расстались мы. На следующий раз мы опять встречаемся, она так же сама ведет себя. Ну и чуть-чуть она приоткрыла, в чем ее грех. И я спросил, а как ты шла на этот грех? А так получилось, да и все. Я удивился. У нее позиции нету внутренней против греха. Искушение пришло, пошла без всякой борьбы. С другой беседую в той же церкви. Точно такая же ситуация. Обе смотрели сначала фильмы, обе интернет посещали, и у них выработалась такая позиция неправильная ко греху. И когда пришло искушение, а силы чистоты нету, обе упали. Я потом у этой девушки спросил, говорю, разреши мне по твоей ситуации со служителями посоветоваться, которые участвуют в служении по очищению. Так как она не хочет все открывать, мы посоветовались и приняли решение, что ее нужно отлучить. Да. Как печально. И потом я звоню, спрашиваю через месяц, как эта душа, ходит в собрание или не ходит. Переживаю за нее. Не ходит в собрание. И я думаю, где она сейчас? Что у нее в душе? Вот это, друзья, как... У Давида позиция была, я остерегался, чтобы не согрешить. Остерегался. А еще что он говорит? Я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом. Он не жил двойной жизнью, не был нечестивым. Он хотел полностью угождать Богу. Бог такого человека обязательно сохранит. Обязательно проведет. Он наводит страх Божий на всех врагов, на всех противников. Они просто зацепенеют, но никто не сможет причинить зла. Почему? Человек чистый. Даже Даниил, помните, в львиный ров, когда опустился, это непросто. Львиный ров, друзья, это страшное место. Это откуда живым не возвращается никто ни один. Только Даниил оттуда вышел. У нас проходил несколько лет лагерь молодежный в лесу возле одной турбазы. А турбаза богатая, и у них свой зоопарк. И там лев у них. Ну и тигры там, ну лев. И вот за так небольшое расстояние, может там 100 метров, может быть, было до турбазы, я точно не помню, ну недалеко. И вот ночью начинает рыкать этот лев. И тут и река идет, и эхо такое над водой, и лес, и все. Вы знаете, это жутко слушать, когда он рыкнет, как рыкнет. И кажется, вот он за палаткой, вот он вот здесь стоит, за палаткой. И я думаю, как же Даниил, вот туда его бросили, и он остался жив. И когда подняли его оттуда, он говорит, царь, вовеки живи. Бог, которому я служу, послал ангела, который загородил пасть львам. Почему? Я оказался перед ним чист, и перед тобой, царь, не согрешил. Вот сила чистоты, да? Избавляет от врагов, избавляет от лютых зверей, избавляет Бог. Помню, я был как-то в Пермском крае на одном общении молодежном, и подошел юноша, один. И рассказал, как в его жизни медведь помог ему покаяться. Там, где живут медведи, они на своей территории, у медведя есть своя территория. и они метки оставляют. Вот они становятся на дерево, ну, на лапы свои, и сколько достает лапами, продирают кору, вот так вот ставят свои метки, это моя территория. И вот он однажды не послушался объявления в лагере молодежном. Вот у вас я тоже слышу, объявление было: за ворота не выходить. Думаю, ой, там медведи ходят, там, да. Ну, а дьявол, он бывает, олицетворяется с медведем, в Слове Божьем есть такое. И вы знаете, он говорит: я пошел, думаю, да что там братья говорят, я пойду и погуляю себе, и ушел, и заблудился. И чем дальше он шел, ему казалось, что он к лагерю идет, а он все дальше и дальше уходил. И уже стало ближе к вечеру время, за полдень, а он не может найти дорогу к лагерю. Уже объявили розыск, искать его, весь лагерь ищут его. А там еще какой-то человек предупредил, говорит: вы осторожны, вы что в такую глушь заехали, здесь медведи. Недавно тут медведь одного мужчину убил. Вот. Поэтому вы почему в такое опасное место с детьми приехали? Ну, предупредил местный житель. И теперь вдруг этот брат идет и выходит на одну лужайку и встречается взглядом с медведем. А этот большой зверь лежит в кустах и на него немигающим взглядом смотрит. Он говорит: я вспомнил, что нельзя взгляд отводить от медведя, потому что он начинает преследовать тогда. И вот мы друг на друга смотрим вот так. И что делать? И я смотрю на него и потихоньку назад отхожу. А куда идти? Не знаю, куда идти. А просто Бог так сделал, что медведь своим взглядом показал, куда бежать надо, чтобы на лагерь выйти. И потом медведь смотрел, смотрел на него, потом отвернулся, положил голову на лапы и закрыл глаза. И он говорит: я как рванул в ту сторону, куда он пятился, и несколько часов бежал без памяти, и вдруг перед глазами лагерь. Прямо на лагерь он выбежал. И на пенек сел от усталости, и потом потерял сознание и упал с пенька. От страха, от стресса, от перенапряжения его приводили в чувство. Вот. И потом он говорит: я каялся, когда пришел в себя, ой, каялся. Потому что если бы медведь там убил меня, куда бы моя душа пошла? Видно, говорит, за меня в лагере сильно молились, и родители сильно молились. Друзья, у Давида была позиция: остерегался, чтобы не грешить. Вы, когда выходите в интернет, братья, вы остерегаетесь, чтобы не согрешить? А? Молчат, не признаются. Сестры, а вы, когда в интернет выходите, вы остерегаетесь, чтобы не грешить? А как вы это делаете? И как у вас это получается? Поделитесь, подойдете ко мне после собрания, поделитесь, как у вас это получается? Я, может, еще кому-то ваш опыт передам. А? Ага. Вот сила чистоты, она в чем проявляется? Что Господь избавляет от врагов. Друзья, а сколько опасностей у нас есть? Сколько есть таких ситуаций, где мы могли бы даже жизнь потерять, а Бог нас хранит. Вот еще смотрите, книга «Бытие», 6 глава. И здесь так написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. И сказал Господь: с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих». Вот смотрите, друзья, позиция Ноя. Человек был праведный, непорочный, и Ной ходил перед Богом. Это позиция. Вот что такое ходить перед Богом? Как вы это понимаете? Кто мне ответит на этот вопрос? Что значит ходить перед Богом? Ной ходил перед Богом. Как это он ходил? Храма не было тогда, скинии не было, Библии не было, церкви не было. Как это он ходил перед Богом? Можешь помочь? Скажи. Да вот, крайний братик. Так, хорошо, спасибо. А вот сзади, братик, скажи, что значит ходить перед Богом? В каждом дне поведение человека какое? Так, хорошо. Сестры, что значит ходить перед Богом? Пожалуйста. Ага, да, правильно. Так, еще. Ходить перед Богом. Друзья, ходить перед Богом – это жизнь веры. Жизнь веры – это путь веры. Это путь общения с Богом. Это путь святости. Это путь служения Богу. Это осуществлять на земле свидетельство о живом Боге и жизнью, и делами, и словами. Вот это ходить перед Богом. Иной, благодаря, что он ходил перед Богом, а это привело к непорочной чистой жизни, это сохранило его от судов Божьих. Сейчас на нашу землю страшные суды Божьи надвигаются. Люди настолько умножили зло, отступление настолько увеличилось на земле, отступление – это те, кто назывались верующими, что Бог идет совершить суд. Кстати, Енох, он тоже ходил перед Богом, и написано, не стало его. Его Бог восхитил на небо. И когда не стало Еноха, а просто ли ему было ходить перед Богом? Сколько времени он ходил перед Богом? Как ты помнишь? Енох прожил 365 лет. Его восхитил Господь, когда ему было 365 лет. А встреча с Богом у него была, когда ему было 65 лет. Он начал призывать имя Господа. 300 лет стабильной жизни веры. Это не 3 года, это не 30 лет, 300 лет. А люди были допотопные, люди, готовые к уничтожению, к судам Божьим, ужасно растленные, развращенные. И он сохранял верность, и он проповедовал. Его проповедь даже мы знаем сегодня. Вы знаете проповедь Еноха? Написана его проповедь, коротенькая правда, в книге Иуды, в послании. Енох, 7 от Адама, проповедовал. Что он говорил? Вот идет Господь со тьмами святых сотворить суд над всеми, над делами, которые произвело их нечестие, совершить отмщение. Вот его была проповедь. Вот идет Господь. Енох, оказывается, веровал, что Господь вот-вот придет сейчас, вот-вот придет, вот идет, вот как вот сейчас он идет. А как вы думаете, когда придет Господь? Как вы думаете, когда придет Господь? Для тебя когда Господь придет? Очень скоро. А для тебя? Мы не знаем ни дня, ни часа, когда-то может придет. Когда-то может придет. Друзья, вот он идет, Господь. Вы молитесь такой молитвой? Гряди, Господи, я жду тебя. Молитесь такой молитвой? Гряди, это иди, вот за мной, за нами, за моей церковью, гряди, Господь. Вы молитесь такой молитвой? Ну, чего вы же не молитесь? Верующие должны молиться так. Все до единого, кто ожидают пришествия, все должны молиться такой молитвой. Гряди, Господи. Книга «Песни песней», помните, чем заканчивается? Какими словами, сестры? Книга «Песни песней». А там такие слова сказаны. «Возлюбленная, дай мне услышать голос твой». Это жених обращается к своей невесте, небесный жених. Христос обращается к своей невесте, церкви. «Дай мне услышать голос твой». И он услышал, немедленно услышал. И что она ответила? «Беги, возлюбленный мой, не гряди, гряди – это иди торжественно, а беги». Вот такая жажда встречи. Вот последние слова. И вот это у нас должно быть. Мы верующие последних дней. Мы должны ожидать Господа. И те, кто ожидают Его, те и очищаются. Те, кто ожидают, они точно будут очищаться. А кто скажет, не скоро придет Господин мой, вот и такое отношение будет. И к служению, и к душе своей, и ко всему. Друзья, как важно сохранять чистоту. И смотрите, как Бог суды свои совершает. Когда Бог решил совершить суд над первым миром, Еноха восхитил, Ноя в ковчег поместил и дверь за ним закрыл. И все. И он спасен. А на земле суды. Если Содом и Гоморру Бог хотел совершить суды, что Бог сделал? Лота вывел по ходатайству Авраама, вывел его, а на эти города, содомские и гоморские, пролил дождь огненный и серный. Вот у Бога так. И теперь точно так будет. Церковь восхитит Господь, а на земле суды будет совершать над миром этим нечестивым, над этим христианством без Христа, либеральным, которое широким путем идет. Это на великую скорбь. Это там люди испытают потом, каково служить Господу и каково служить греху. Там люди убедятся. Вот так, друзья, серьезно стоит вопрос, как надо сегодня проверять жизнь свою, есть ли у меня чистота. Вот еще один текст хочу напомнить такой. Это Иисуса Навина, книга Иисуса Навина. С 13 стиха, 5 глава. «Иисус Навин, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке у него обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему, что Господин мой скажет рабу своему? «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него и никто не входил. Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». И была победа. Сильнейшая победа была. И стены Иерихона упали. А скажите, почему так случилось? Что побудило вождя воинства небесного прийти к Иисусу Навину? И прийти и провозгласить победный путь? И сказать стратегический план завоевания Иерихона? Что побудило этого вождя небесного? Братья, как вы думаете? Сила чистоты. Сила чистоты народа израильского. А как они ее достигали? А чуть выше написано. С 5 стиха. «Весь же вышедший народ Нет, с 4. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне умерли в пустыне на пути по исшествию из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо не совершали это 40 лет. И сих обрезал Иисус. Когда же весь народ был обрезан, то сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему называется то место Галгал даже до сего дня? Вот причина, почему пришел вождь воинства небесного. Я снял с вас посрамление египетское. Как вы думаете, молодежь, а сегодня бывает, что верующие люди носят на себе посрамление египетское или нет? Египет – это прообраз мира. Как вы мыслите? Ну, поделитесь. Братья, поделитесь. Вот, брат, скажи, как ты думаешь, бывает сегодня такое? Да. Ну, как это может выглядеть? Посрамление египетское. Вот человек верующий, да, он принадлежит к народу Божьему, а носит посрамление египетское. Как это? Да. И эти примеры тоже свидетельствуют. Вот смотрите, если сегодня брат или сестра подражает миру в одежде, в моде, это египетское посрамление. Если в прическах, если пытаются брови щипать. Нет, не щипать, корректировать. Корректировать. Ага, вот так. Вашим языком. Это посрамление египетское. Да, посрамление египетское. Оно запечатляется на лицах, в поведении, в походке. Братик идет, у него барсетка такая, кроссовки адидасовские, фирменные. Все, джинсы такие, знаете, там все, марка, все четко. Ежиком волосы, там, знаете, этим гелем все сделано, как это. И он идет, и даже и походка поменялась у него. Важная, важная походка. И все свидетельствует, это там посрамление египетское. А в мыслях, там заглянешь туда, спрашиваю, слушай, а что ты так это? А он, да вы знаете, дядя Саша, так эта нищета надоела уже. А ты что, хлеба не имеешь? Или негде жить у тебя? Да нет, с родителями живу, и хлеб есть, и одежда есть. Так, слушай, а что тебе не хватает? Да он, люди на таких машинах ездят, а его на BMW семерке кто-то прокатил. И у них тоже барсетки там, и кроссовки, и костюмы стильные. Все он это увидел, вот так, знаете, сфотографировал, все. И образ тот на себя сразу, раз, вот это будет, ну, солидно, современно. И уже у него мысли, дядя Саша, как бы свое дело открыть, бизнес и все. И вот можно вот автобус на маршрут поставить. Да ты что, да ты поскромнее живи, да радуйся тому, что есть. Да нет, вот надо, занимает деньги, с автосалона микроавтобус покупается, открывает маршрут, ставит на маршрут, и деньги идут. Каждый день свежая копеечка. И он это умножил за месяц, за полгода, за год. Слушай, если два автобуса, это ж арифметику сразу умножает, все, если два автобуса, надо второй ставить. Я ж быстрее долги за этот отдам. И все, у меня пойдет, и уже планы строит. Поехал он в другой регион, покупает бывший в употреблении автобус и едет довольный, а тоже деньги дозанял, потому что не хватало своих, занял на пол машины и едет радый, вот второй маршрут, посажу человека, будет работа, все. Тут надо останавливает полиция, проверяют, ворованная машина. Что делать? Он обращается в криминал, то есть бандитские структуры, помогите, надо забрать машину, милиция поставила на штрафплощадку, ну там все порешали, ну нам все платить надо этим бандитам теперь, и все, и он пошел, уже к этому времени отлучили, он дальше едет, третий автобус забирает, покупает, а он оказался с перебитыми номерами, опять тот же подход, все, выбили деньги, забрали назад, и пошло, и пошло. Потерял все. Это ужасно. Вот посрамление египетское. Так хочется пожить, так хочется, знаете, по-современному. И все, и сразу иметь, и деньги, и дом, и уже подойти к вопросу свадьбы. Знаете, уже и дом свой, и машина, и все. И тут уже, знаете, так внушительный жених такой, тут уже и не откажут. А я беседую с такой семьей молодой. Ну, братик проворный оказался, бригада своя у него по строительству, все, так он продвинулся в материальном мире и предложил девушке, она вышла замуж. А обычно, знаете, недуховный человек, он таких же недуховных и выбирает себе. Оно так чаще всего и бывает. Не сориентируется. Иногда бывает и по-другому бывает, что обе духовны были, поженились, а потом утратила одна половина, или муж, или жена утратили, например, свое посвящение, страх Божий, где-то уклонились от пути Божьего, и тоже трудности бывают. А чаще всего, какие шли, таких и встретили. И вот он женился, да, невеста красивая, да, знатная, да, и он же ж достойный же ж такой, все, а жизни нет. И один ребеночек родился, и второй родился, и третий, а жизни нету. В семье холод, холод. Ну, имеется в виду взаимоотношения, климат. Любви нету, ссоры, отчуждение такое. Ну, кому такая жизнь надо? Страх Божий потерян. И я ему начал говорить, говорю, слушай, а ты не можешь вспомнить, братики, которые у тебя работали в бригаде, было, что ты их обижал материально? Нет. Я говорю, а ты не спеши. А ну давай подумаем. А ну расскажи, как ты вообще организовал это дело? А как ты вообще с ними договаривался расчет? И все. А скажи, а разве это честно было так? А разве это по-братски ты так распределял, а? Да нет. И ты думаешь, на чужих слезах ты счастье построишь? И вот как начали беседовать, и начал он плакать. Начал осознавать, да, действительно, египетское посрамление. Друзья, надо исповедовать, надо каяться, надо очищаться. Надо серьезно разрывать дружбу с миром. Разрывать дружбу с либеральным христианством, которое широким путем идет. Они вас просто уведут с Божьих путей. Надо серьезно посвящать жизнь Богу. И те решения, которые в братстве есть, надо придерживаться. Если принято решение, видеопродукцией не пользоваться, а сколько молодежи пользуется и приобретают египетское посрамление. И тихонечко, вы же знаете, с чего начинают видео смотреть? Какое сначала? Животные, да. Животные, надо посмотреть. Это все. А потом христианские фильмы, христианские. Мирские нет, христианские. А потом все пойдет. Все потом идет. Я в одном лагере был молодежном. У молодежи спрашиваю, кто из вас смотрели природу, в мире природы, на видео? Говорю, поднимите руку. Я вашим родителям не расскажу. Поднимите руку. Но они осмелели так раз. 2/3 лагеря подняли руку. Я их поблагодарил за откровенность, а потом спрашиваю, а кто из вас после просмотра видео природу встали на коленочки и поклонялись Богу, и славили, восхищались Богом, какой Творец, и такую природу создал? Ни один не стал на коленочки и не поблагодарил Бога. Я говорю, тогда я вам скажу вашу перспективу для вашей души. Открыл Римлянам первую главу и читаю, как они увидели и не прославили Бога, то обезумели. Говорю, ваша перспектива. Вот так. Если вы не прекратите это, ваша перспектива. Потеряете ум. И будет беда. Будете такие вещи творить, от которых сами страдать будете, и Богу позор будет, и бесчестие. Это страшно. Друзья дорогие, где взять чистое сердце? Чистое сердце дает Господь. Псалом 31 написано, когда я молчал, обветшали кости мои, отседневного стенания мои. А потом он говорит, я сказал, исповедаю Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха мою. Друзья, я много встречал людей, которые каются дома за закрытой дверью. По много раз за одно и то же. А все равно их совесть мучит и говорит, ты лукавишь, Ты неправильно каешься, иди к служителю, признавайся. А человек убаюкивает свою совесть и говорит, ну я же каюсь. А покоя нету. И все равно мира нету. И я это встречал множество раз. Да и любой пресвитер это может подтвердить, потому что эти вещи мы и встречаем. Друзья, есть порядок, как нужно исповедовать грех. Грех исповедуется всегда перед Богом. Только Бог снимает грех. Грех исповедуется всегда в присутствии свидетеля. Либо это человек, перед которым вы согрешили. Ну, например, на работе вы поссорились с кем-то. И что, вы пойдете к служителю, исповедуетесь тихонько, надо идти на работу, и в присутствии человека этого сказать, прости меня, я неправильно поступал. Я верующий человек. Я не должен был так поступать. И перед ним исповедуйтесь. Вот это будет покаяние. Если вы родители и не слушались, придите после лагеря домой и скажите, папа и мама, простите меня ради Христа, что у меня не было послушания с первого слова, что у меня не было почтения к вам. Простите, что я не слушался много раз и в тех вопросах. Это будет очищение. Если вы против церкви виновны, вы становитесь на членском собрании, поднимаетесь и каетесь и за внешний вид, и за непослушание родителям, это служителям, за непослушание решениям церкви, становитесь и исповедуйтесь на членском собрании. Вот это будет, друзья, очищение. И когда человек так судит себя, тогда Бог и дает чистое сердце. Пусть Господь поможет. Давид в 50-м псалме молится, говорит, «Господи, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня». Что это такое дух правый? Как вы думаете? Дух правый – это когда человек освобождается от чувства вины и себя осознает праведным, помилованным, прощенным. Дух правый. Я больше не виноват. Мне прощено. Вина моя снята. Господь меня простил. Вот что нужно, друзья, сегодня. И, конечно, вот кто из вас каялись, я не знаю, как вы обращались к Богу, что вы понимали, о чем вы просили у Бога. Но правильное покаяние, оно тогда, когда человек осознает, что он своими грехами враждовал против Бога, своими грехами оскорблял Бога. Многие люди думают так, грех – это моя проблема. Вот я грешу, я потому страдаю, мне плохо, и Господи, прости, аминь. Это еще не покаяние. Покаяние – это когда человек осознал, что я своими грехами войну с Богом веду. И идет человек помириться с Богом, прекратить войну и покориться Богу. Вот это покаяние. Такое покаяние приводит к рождению свыше и к победной святой жизни. И приводит к сокрушению глубокому в сердце. И тогда начинается победная жизнь. Поэтому пусть Господь благословит и поможет. Если у вас есть желание помолиться Господу, покаяться, обрести чистое сердце, может быть, вы с этим желанием приехали в этот лагерь, друзья, вы можете это сделать сейчас. Пройти сюда наперед и помолиться. И Господь ожидает этого от каждого, чтобы пятна из души были очищены кровью Иисуса Христа. Тогда вы обретете силу к братолюбию, тогда вы обретете силу приносить жертвы, тогда вы обретете силу избавляться от судов Божьих, тогда вы обретете силу, чтобы войны вести духовные и побеждать. И это будет. Пусть Господь благословит в этом. Аминь.